«Звание торговца Вистрита возложено на тебя, Кефрия», — сказала дочери Роника. «Тебе и решать за всю нашу семью. Если ты не хочешь ни во что вмешиваться, скажи, я пойму. Но заменить тебя я не смогу. Я для них просто частное лицо. Но знай, Кефрия, если ты пойдешь на совет, я буду там рядом с тобой. Нашу точку зрения должна представлять именно ты. Совет уже не пожелал меня слушать по поводу смерти Давада, не послушает и теперь, но я буду с тобой и во всем тебя поддержу. И вместе с тобой приму последствия, какими бы они ни были». «А что мне говорить-то?» — спросила Кефрия безжизненно. «Если я объявлю, что ведать не ведаю о судьбе Малты, и тем более сатрапа, мне же не поверят. Сразу скажут, обманываю. Есть и другой выход. Вы с Сельдоном можете бежать из Удачного. Быть может, какое-то время вам удастся отсидеть в Инглубе, если только кто-нибудь не захочет выслужиться перед Сириллой и Керном и не отправится туда разыскивать вас». Кефрия опустила голову на руки. Ее локти покоились на столе. И пускай знатоки хороших манер говорят по этому поводу что им угодно, наш город, в нем нет таких подлецов, до такого не дойдет. Она ждала, что с этим все согласятся, но никто ничего не сказал. Кефрия приподняла голову и обвела глазами круг очень невеселых, озабоченных лиц. Кефрию как будто увлекал водоворот. События происходили слишком быстро, а она не поспевала за ними. Ей едва позволили вымыться и переодеться в платье, принадлежавшее одной из женщин семейства Тенира. Потом она на скорую руку перекусила у себя в комнате, и ее тут же призвали на это доморощенное собрание. Она даже с матерью едва успела перекинуться словом. «Малта погибла», — только и шепнула она Ронике, когда они обнимались на пороге особняка. Роника застыла у нее в объятиях, прикрыла глаза, а когда они снова встретились взглядами, в глазах Роники была вся бездна горя по любимой непослушной внучке. Это горе было сродни льду, неспособному пролиться слезами. И вот ведь насмешка судьбы. Недолгая общность, порожденная горем, во многом исцелила последствия их давней размолвки. Но если Кефрии больше всего хотелось где-нибудь затаиться, покуда не минует снедающая ее боль, то мать, наоборот, настаивала на том, чтобы немедленно продолжать жить. А в ее понимании жить значило сражаться за будущее Удачного, а значит и Сельдена. Помогая дочери переодеваться, Роника торопливо рассказывала о состоянии дел в городе. Ее речи, правду сказать, большей частью пролетали у Кефрии из одного уха в другое. Она лишь смутно запомнила, что совет не очень-то справлялся с управлением городом, что Роид Керн с кучкой единомышленников из числа наследников старинных семейств довольно успешно держали в страхе тех, кто не торопился разделить их убеждения, что необходимо было ввести в городе новую форму правления, такую, которая учитывала бы интересы всех, без исключения групп его жителей. Подобная лекция о политике была нужна и желанна сейчас Кефрии всего менее. Она лишь раз за разом тупо кивала, дожидаясь, пока Роника уйдет разговаривать с Яни Хупрус. Лишь тогда ей удалось улучить минутку благословенного уединения и тишины. Но очень скоро ей пришлось вместе с Сельденом спуститься сюда, в большой зал особняка семьи Тенира, и здесь предстать перед очень странным и разношерстным собранием. Да, за огромным столом Нарьи Тенира расселись очень непохожие люди. Рядом с хозяевами дома плотным рядом сидели представители, по крайней мере, еще шести старинных купеческих родов. Кефрия сразу узнала торговцев Девушета и Риша, имен остальных она так и не вспомнила. Их ей представили, но услышанное сразу улетучилось из памяти. Непосредственно рядом с торговцами бросались в глаза сразу три татуированные физиономии, две женские и одна мужская. И еще четверо за столом, судя по их одежде, были поселенцами с трех кораблей. Рейн и Яни Хупрус представляли народ дождевых чащоб, ну а замыкали круг трое уцелевших вистритов. Кефрия оказалась как раз по левую руку от Нарьи Тенира. Хозяйка дома самолично распорядилась, чтобы Сельдон сидел за столом среди взрослых и велела мальчику слушать очень внимательно. «Мы ведь будем говорить о твоем будущем, паренек. Ты имеешь полное право присутствовать при его рождении». Кифрия поначалу решила, что Нарья пыталась таким образом подбодрить ее сына и убедить его, он не один, его по-прежнему любят и считаются с ним. В самом деле, на борту Кендри Сельден все держался подле нее и выглядел таким замкнутым, таким одиноким, ничего общего с тем живым, самостоятельным и даже не в меру взрослым мальчишкой, что так скоро освоился в висячем городе. А теперь ей казалось, что слова Нарьи очень даже могли оказаться пророческими. Ибо Сельден сидел и слушал речи взрослых необычайно внимательно, проявляя редкостную сосредоточенность. Кифрия еще раз покосилась на сынишку и тихо созналась: «Устала я от всего убегать. Будь что будет, я все приму». «Все принять недостаточно», — поправила Нарья Тенира. «Необходимо дать бой. А то половина удачного носа не кажет из своих развалин и в упор не видит, какую власть загребли Сирила и этот ее приспешник, тьфу на него, Керн. Мы, помнится, начали очень неплохо. Во всяком случае, порядок вроде восстановился. А потом сущее безобразие началось. Как-то раз торговец Двиккер созвал собрание. До него дошли пересуды о том, что госпожа Сирила через голову совета договаривается с новыми купчиками о перемирии. Совет собрался и, естественно, это дело осудил. Только Керн, выступавший от лица Сириллы, все отрицал. Тут-то мы, кстати, поняли, насколько сблизились эти двое. Нарья сделала паузу и обвела всех глазами. Очень скоро Двикера нашли так страшно избитым, что он до самого смертного часа ни словечко выговорить не смог. У другого торговца из числа глав совета лабаз подожгли. Оба раза винили либо новых, либо рабов, да только по городу ползут совсем другие слухи и гораздо более гадкие. Следом взяла слово одна из рабынь. «Вы услышали о том, каково приходится старинным торговцам. Ну, а с семьями татуированных происходят вещи похуже», — начала она хмуро. «Людей избивают просто за то, что они вышли купить или выменить съестного. Многие лишились жилья, потому что их дома кто-то поджег. На нас вешают чуть ли не каждое преступление, совершаемое в удачном, и хоть бы раз позволили оправдаться. Ну как же, все знают Керна и его дружков, все их боятся. На тех из новых купчиков, кто не слишком горазд за себя постоять, нападают прямо в домах. Как? А очень просто. Посреди ночи приключается пожар. Люди, конечно, выскакивают, а там снаружи всех, даже маленьких детей, ожидает засада. Если это война, то война коварная, подлая и трусливая. У нас, сами понимаете, весьма мало причин сочувствовать новым купчикам, обратившим нас в рабство. Но бить ни в чем не повинных детей, а тем более убивать... Нет, это не для нас». Она прямо посмотрела в глаза знатным торговцам, сидевшим за столом. «В общем, я так скажу. Если удачный не в состоянии справиться с Керном и его прихлебателями, то пускай попрощается с мыслью о союзе с нами, татуированными. А то мы то и дело слышим всякие кривотолки, будто городской совет с Керном закорешился, что якобы, как только старинные торговцы снова завладеют всей полнотой власти, нас, бывших рабов, посадят на корабли и вывезут неизвестно куда. То есть известно, прочь из удачного, назад в рабство». Роника грустно покачала головой. «Мы стали городом-призраком. А правят нами слухи и домыслы», — сказала она. «Как вам, например, последняя сплетня о том, что Сирила назначила Роида главой новообразованной городской стражи, и что он вроде как собирает уцелевших предводителей совета на тайное заседание, причем не когда-нибудь, а сегодня? Так вот вам мое слово. Нужно нам, здесь сидящим, непременно достичь между собой согласия и всем вместе явиться туда, чтобы положить конец подобной чепухе, а заодно и жестокостям Керна. Когда это нашим городом правили посредством тайных собраний?» «Ну, что касается нас», — подал голос рыжебородый представитель трех кораблей, «нас о деяниях и решениях совета торговцев никогда особо не оповещали. Так что для нас эти собрания были все равно, что тайными». Кифрия озадаченно глянула на него. «Но так было испокон веку», — просто объяснила она. «Кому заниматься торговыми делами, как не торговцам?» Румяное лицо Ржебородова пуще налилось краской. «Торговые дела — это теперь так называется все, что надлежит до управления городом», — осведомился он. «А мы, люди трех кораблей, вечно где-нибудь с краешку, так, стало быть, получается?» И он мотнул головой. «Хотите, чтобы мы встали на вашу сторону? Значит, будьте готовы, что мы встанем именно рядом, не за порогом, не в уголочке, не на поводке». Кифрия непонимающе смотрела на него, а глубоко в душе набирала силу смутное беспокойство. У нее на глазах разрушался удачный, который она знала с измальства, и люди, собравшиеся в этой комнате, были заняты старательным углублением трещин. Они что, свихнулись? Яниху Прус и ее мать собрались спасти удачный, разнеся его по кирпичику? Неужели они серьезно подумывали разделить власть с этими рыбаками, не говоря уже о бывших рабах? «Я знаю, что моя подруга, Роника Вистрит, разделяет ваши чаяния», — негромко заговорила Яниху Прус. «Она много говорила мне о том, что жителям Удачного, преследующим сходные цели, следует объединиться, невзирая на прежние сословные различия». Она сделала паузу, глядя на собравшихся сквозь вуаль. «При всем моем искреннем уважении к присутствующим и к мнению моих дорогих друзей, я, право, не знаю, возможно ли такое. Связи между торговцами Удачного и торговцами из Дождевых Чащоб проверены веками и освящены кровью». Она снова умолкла и медленно, очень красноречиво пожала плечами. «Но вот можем ли мы предложить подобную верность другим и потребовать того же в ответ? Готовы ли те, кого вы представляете, выковать столь же прочную связь и придерживаться ее, распространяя принятые обязательства не только на себя лично, но и на своих детей, внуков и правнуков? Все зависит от того, в чем именно будут состоять обязательства», — отозвался малявка Келтер. «Ага, так вот как зовут здоровяка», — припомнила Кифрия. «Да, мы намерены кое-чего потребовать в обмен на клятву верности». И Келтер покосился в сторону бывших рабов. Похоже, этот вопрос они загодя между собой согласовали. «Пожалуй, следует прямо сейчас выложить наши карты на стол. Все очень просто. Вам останется только ответить «да» или «нет». Ну, а если вы ответите «нет», я, пожалуй, лучше рыбу ловить пойду, чем время здесь попусту терять». И Кифрия поневоле вспомнила своего отца, капитана Ефрона Вистрита. Он точно так же не любил толочь воду в ступе, впустую перебрасываясь словами. Келтер же оглядел стол и, не встретив ничьих возражений, заговорил. «Каждый должен получить право на землю», — начал он. «Человек должен владеть землей, на которой стоит его дом. И я говорю не просто о полоске песка у края прилива. Да, мы, поселенцы с трех кораблей, привыкли жить морем, и нам не надо много земли, лишь бы выстроить дом, разбить небольшой огородик и устроить загон для кур, ну, там еще дворик, сети чинить. Но тем, кому придет охота возделывать землю или разводить скот, им понадобится побольше». Келтер озирался, ожидая, как будут восприняты его слова. Первой подала голос женщина с татуированным лицом. «И никакого рабства», — хрипло выговорила она. «Пусть Удачный станет городом, куда всякий раб возмечтает однажды сбежать, не опасаясь, что его выдадут и вернут прежним хозяевам. Пусть здесь будет отменено рабство, а те из нас, кто здесь уже поселился, получат наделы земли». Женщина чуть помедлила, но потом решительно докончила. «И у каждой семьи должен быть голос в совете. Вместе с землей приобретается и право голосовать», — заметила Нарья Тенира. «Ну и куда нас это завело?» «Прямиком в нынешний бардак», — торговец Дивушет говорил очень тихо, с мягкими интонациями, и поэтому его слова никому не показались оскорбительными. «Помнится, когда новые купчики скупили уйму земель у обедневших торговцев и потребовали себе право голосовать, у нас хватило глупости предоставить им требуемые голоса. И если бы не совет торговцев, они, как есть, уже распоряжались бы удачным. «Совет торговцев всегда был сам по себе», — подала голос Кифрия. «Да, у каждого из этих людей была своя правда, но ей хотелось придержать хоть что-то в загашнике для Сельдена. Не могла же она действительно стоять в сторонке и спокойно смотреть, как гордый титул старинный торговец удачного теряет былой вес и значение. Может быть, все так и оставим? Пусть у нас будет один совет, где станут голосовать все обладатели земель, и другой для торговцев». Малявка Келтер скрестил на груди могучие руки. Рядом с ним сидела молодая женщина, очень похожая на него. «Родственница, наверное», — решила Кифрия. «Если вы так поступите, — проговорил Келтер негромко, — всем сразу станет ясно, где пребывает истинная власть. Я же сказал, никаких поводков. Каждый должен иметь право высказаться. Мы выслушали твои требования и хотим узнать, что же ты предлагаешь, — сказал один из торговцев, и Кифрия про себя восхитилась, как ловко он обошел возражение Келтера. Однако потом невольно спросила себя, а чем, собственно, они тут занимались? Чего ради задавали все эти вопросы? Все равно ни у кого из присутствующих не было права принять решение, которое обязало бы всех. «Мы», — снова заговорил малявка Келтер, — «готовы предоставить честный труд, помноженный на нашу силу и знания. И от других просим того же. Мы просто хотим со всеми на равных возрождать наш город и защищать его, если придется. Причем не только от пиратов или колсидийцев, но и от джемилийского флота и войск. Не думаете же вы в самом деле, что жемчужный трон позволит вам вот так запросто выскочить из ошейника и даже ни словечком не попрекнет?»